3. Через четверть часа, запыхавшийся и поцарапанный, он вышел к шоссе. Машин не было, но через дорогу наискосок светилось желтым окошком автостанции. Та самая, белые камни. Теплое окошко потянуло мальчика к себе. Где он слышал про такое же? Это был единственный свет в темноте дороги. Даже небо теперь совсем почернело, и не было видно в нем ни единой звезды. Зябкий ветер мел по асфальту пыль. Мальчик подошел к станции. В помещение диспетчера войти он не посмел и решил спрятаться от ветра за домиком, под навесом. И здесь, вот подарок, светилось еще одно окошко. В телефонной будке горела похожая на лимон лампочка. Высвечивала на дверном стекле надпись «Междугородный телефон». Это было новое чудо, сказочная удача. Можно позвонить домой, чтобы не волновались. Ведь пятнадцатиков-то полный карман. А что, если опустить в автомат 10 колосков? Мальчик даже засмеялся от такой мысли. В нем вспыхнула радостная уверенность, что счастливая монетка поможет. Телефон соединится моментально, разговор будет хорошим, все волнения разом улягутся. А потом он нажмет кнопку возврата, и денежка с портретом Юхана-музыканта упадет в ладонь. Вернется, как вернулась там, на мысу. Но где она? Она же осталась в кармане куртки. Это ударило мальчика, будто холодная встречная ладонь. Сразу ни удачи, ни сказки. Только зябкая ночь, шуршание ветра и тоскливый казенный свет лампочки. Бежать назад? А найдешь ли в лесу костер? И есть ли он там? И что ты скажешь Юке? Отдавай монетку. Он, небось, решил уже, что это подарок вместе с курткой. А может быть, так и надо? Может быть, так и задумано? Задумано кем? Кто его крутит на этой дороге между Лисьими Норами и Черемховском? Страшно стало до озноба, но мальчик тряхнул головой, сердито дернул на плече ремень сумки и усилием воли опять вынес страх за скобки. «Никто меня не крутит, сам вляпался в приключение, и нечего ныть. Кто велел уходить с парохода? Вот пойду сейчас и позвоню». Но удача, кажется, в самом деле оставила его. В списке, что висел под треснувшим стеклом рядом с обшарпанным аппаратом, не было Черемховска. «Ну вот», — прошептал мальчик и опустил руки. Перечитал еще раз. «Нет Черемховска. Зато есть ненужные Лисьи Норы». «Ненужные? А что если...» «Сейчас около 11. Анна Яковлевна раньше полуночи не ложится. Его-то укладывала в 10, а сама...» Мальчик медленно, будто пудовую, снял трубку. В наушнике по пчелиному загудело. «Ах, как неохота звонить! Не то что неохота, а просто стыдно! После всего, что было. Ну а зачем тогда опускаешь пятнадцатик? Лучше иди лови машину». «Опустив монету, наберите цифру 1 и ждите прерывистого сигнала. Затем наберите код нужного вам города и номер абонента». «Алло, я слушаю». Мальчик вздрогнул, голос будто рядом. «Алло, кто это?» Тогда он сипло сказал. «Это я». «Ты?» Она узнала сразу. «Откуда? О, Господи, что случилось?» «Да ничего такого», — ответил он с неожиданной, противной самому себе развязностью. «Такая штука. Пароход целые сутки полз, как черепаха, но я и сошел в вехе. Думал, покачу на автобусе. А его нету, и я застрял. Вы не могли бы позвонить домой, чтобы там паники не было?» «Постой, я могу, да, но ничего не понимаю. Какая веха?» «Ну, деревня такая, пристань. Только сейчас я в белых камнях». «А почему ты говоришь сутки? Ты уехал сегодня вечером». «Я?» «Господи, что с тобой? Откуда ты звонишь? Ты здоров?» «Стоп», — сказал себе мальчик. «Стоп. Ну-ка, держись». Еще немного, и он, одинокий, затерянный на ночной дороге, отдался бы панике. С плачем бы кинулся в будку диспетчера. «Что со мной? Какой сегодня день? Я ничего не понимаю». Но усилием всех своих мальчишечьих нервов он снова скрутил страх. И это было как порог. За порогом он стал спокойнее, тверже. «Потом разберешься», — приказал он себе. «А пока делай вид». «Разве сегодня не третье число?» «Пока еще второе. Ты где?» С деревянным смехом он сказал. «Я заснул в каюте, и, наверное, мне показалось, что прошли целые сутки. Теперь ясно, почему нет автобуса. Он ходит по средам, а сегодня вторник. Ничего, доберусь». «С ума сойти! Где ты там? Ты один?» «Да не один я. Здесь большой вокзал, буфет работает, и даже телевизор, и автобус уже скоро». «Ты говоришь неправду», — — устало сказала она. «Правда, не в этом дело». «Боже мой, а в чем еще?» «Анна Яковлевна, вы меня извините, ладно? За все, что... Ну, в общем, за то, что я такой был». Она помолчала. Мальчик ясно представил, как левой рукой она держит трубку, а правой трет висок. «Ах, как глупо у нас вышло», — сказала, наконец, Анна Яковлевна. «Это я сама. Ты не сердись на меня. Ты славный». «Вот этого я и боялся». Мальчик даже зажмурился. «Нет, это я виноват», — выдавил он. «Может быть, ты вернешься, а?» — жалобно спросила она.